Глава 13. 2004 год. Август. Яблоко невыносимо кислое, до слез. Но Женя тщательно его пережевывает, разглядывая Юлечку. Юлечка — девушка Ильи, и, похоже, у них все серьезно, раз он привез ее на бабушкин юбилей. У Юлечки узкое лицо с остреньким подбородком и красивые, чуть вытянутые к вискам глаза. Она дорого, но сдержанно одета, джинсы, рубашка, кеды, волосы убраны в хвост. Она учится с Ильей в финансовой академии. Родители Юлечки — юристы, у них своя фирма в Екатеринбурге. Юлечка часто бывает в Париже. Рассказывает об осеннем Монмартре, о жареных каштанах, о грядущей стажировке во Франции. Она не курит и не пьет, она отлично учится, перспективная студентка, как говорит о ней тетя Мила, доброжелательная и весела, и когда она улыбается, видны ее идеально ровные зубы. А улыбается Юлечка часто, и вместе с ней постоянно улыбается Илья. Не так, как раньше, открыто и спокойно, а так, как будто ему слегка неловко. Он стал еще выше и шире в плечах, стрижется все так же коротко, но бреется редко, оставляет щетину на подбородке и щеках. Подрабатывает в компании у родителей друга и уже скопил на первую машину. На ней они все и приехали. На белой свадебной девятке с тонированными стеклами и нелепыми квадратными обвесами, будто вставная челюсть. «Теперь он нас катает», — гордо заявляет тетя Мила, и Илья снова сдержанно улыбается в ответ, глядит на Юлю, на ее реакцию. Юлечка о «Жигулях» и Илье не говорит, она вовсю расхваливает бабушкин салат. Юлечка и Илья хорошо смотрятся вместе. Идеально, будто их с рождения прилаживали друг к дружке. Бабушка, мама, папа и тетя Мила очень за них рады. Женя кусает яблоко. На кухне она смотрит на себя в зеркало над раковиной, трогает лицо, бледное как тесто, прыщ на лбу горит огнем, пальцами сжимает кончик носа, слишком мясистый, приподнимает уголки глаз, слегка оттягивая их к вискам, редкие ресницы, прозаическая форма, перебрасывает волосы на одно плечо, затем на другое. Волосы Женя недавно красила оттенком шоколад. На упаковке волосы красивые, но у Жени они вьются в беспорядке, пушатся. Один сплошной колтун. Все не то. Все не такое. Из большой комнаты доносится золотистый смех Юлечки. Не понимаю, чего Илья за ней бегает. Она глупая. Женя набирает СМС, быстро перебирая кнопками на мобильном. Долго ждет, чтоб отправилась. Связь на участке плохая, черно-белый конвертик бесконечно тыркается в край экрана. «Дурак у тебя, брательник!» — приходит от Дианки. Смайлик Женю бесит. Конечно же, Дианка не понимает, откуда ей знать, что было между Женей и Ильей. Но Женя злится все равно. Она возвращается за стол к куску невкусного торта с толстыми прожилками мерзлого крема, втыкает в него ложку, разламывает наполовину, рушит, как земляную насыпь. «У вас чудесный сад», — говорит Юлечка бабушке. Бабушка цветет от комплиментов и велит Илье все Юлечке показать. Илья вдруг оборачивается к Жене, хотя с самого приезда он ей и слова не сказал. «Пошли?» — спрашивает. Кивает в сторону веранды. Ему Женя отказать не может и встает. Когда она протискивается к выходу, бабушка хватает ее за локоть, притягивает к себе, целует и шепчет на ухо. «Тобой я тоже очень горжусь». Женя улыбается в ответ. Ясное дело, эта похвала ничего не значит. Бабушка хвалит ее, потому что любит, а не за реальные заслуги. В саду Илья и Юлечка осматривают яблони и клумбы, говорят между собой как будто не на русском. о вкладах и патентах, пифах, займах, инвестициях. Женя плетется рядом, чувствуя себя какой-то дурой. «А ты? Ты где учишься?» Юлечка оборачивается к ней. «Второй пед», — отвечает Женя. «Переводческая», — поспешно добавляет она. Юлечке не нужно думать, что Женя какая-то там училка. «О, а какой язык?» «Английский, я на вечернем». «Понятно». Юлечке не очень интересно, судя по всему. Она поворачивается к Илье, они говорят о грядущем отдыхе в Сочи. И ничего ей не понятно. Жене хочется развернуть ее лицом к себе и объяснить, что она лучшая на курсе. Что отец нашел ей этот институт, потому что там работает его знакомый. А в ИНЯС все равно не поступишь, только год потеряешь. Так он сказал, а Женя дура послушалась и теперь жалеет. Что она хочет переводиться на журфак, что вечерняя, потому что она работает днем секретарем и снимает вдвоем с Дианкой однушку на Рижской. Что к ним в эту однушку все время без предупреждения заявляется бабка-хозяйка, проверяет, не привели ли мужиков. Но откуда Юлечке знать? Разумеется, ей-то не нужно работать. Вот Илья бы Женю понял, но он занят. «Видишь дуб?» — говорит он. Они с Юлей идут к дубу у калитки, Женя ступает позади. «Я лазил на него, когда был маленьким. Мне нравилось на нем сидеть». Юлечка ахает с восхищением мхатовского уровня. «Еще с пацанами катались на байках. Ночью. Гоняли по полям». Слово «байк» Юлю заворожило. «А Женя каталась на мотоцикле?» «Как? Илья тебя катал?» Юлечка хохочет, пихает Илью в бок. «Младшую сестру плохому учил? Вот негодяй!» Она даже не представляет себе, насколько. Устав от всего этого, Женя возвращается в дом. Ее исчезновение никто не замечает. Ни Илья, ни Юлечка. В доме вовсю обсуждают Юлину богатую семью. Как же повезло Илюхе-то, и правильно, видно же, парень вырос. Потом Юлечка уезжает на трехчасовой электричке. Илья и тетя Мила с Дашей остаются. Все прощаются бесконечно. «Да вы задержитесь, Юля, у нас будут шашлыки, переночуете и утром. Ах, нет, извините, я бы с радостью, но обещала маме быть дома, она завтра улетает в Брюссель, в Брюссель. Да, по работе. Юлечка, ну вы заезжайте к нам еще с Ильей, мы будем очень рады. Конечно же, заедем, да, медвежонок?» Она так и говорит. «Медвежонок. Мерзость». Спустя 2 года Юлечка тоже улетит в Брюссель, потом переберется в Париж на стажировку в офисе LVMH. Все по большому блату. В 2015-м Юлечка созвонится с подружками, договорится о встрече на улице Шарон. Они сядут на открытой террасе кафе «La Belle Equipe» за маленький круглый столик, на котором едва уместятся 4 чашки кофе. Мимо будут прогуливаться туристы и футбольные болельщики. По тротуару ветер будет гонять сухие листья. Потом раздадутся глухие щелчки. В окне соседнего суши-бара провалятся ровные небольшие дырки, как если бы стекло проткнули пальцем в нескольких местах. Мужчина, сидящий рядом с Юлечкой, завалится на столик, заливая чашки кровью. Сама Юлечка упадет под стол. Последним, что она увидит, будет смуглый парень, его широко раскрытые, уже остекленевшие глаза. Но Женя не узнает этого. «Наглая и тупая», — набирает она Дианке. СМС не отправляется. Деньги кончились. Ехать на карьер предложил папа. Жара, духота, ему хотелось купаться. Вести всех предстояло Илье в 2 захода. Сперва папу с мамой и тетей Милой, потом бабушку Женю и Дашу. Папа влезает на переднее сиденье, комментирует все, что делает Илья. «Ты выкручивай, давай левее, а теперь правее, мягче, резче, но не торопись». И Женя вспоминается, как она делала домашку к школе. Ей до сих пор даже в занюханной съемной однушке Кажется, что сейчас кто-нибудь ворвется в комнату и скажет: «А что это ты делаешь? Чем занята?» Илья молчит, крутит руль, куда ему велят, белая девятка уезжает. Каменная пыль оседает на дорогу. Женя закрывает ворота, влезает в купальник, проводит ладонью по животу, втайне радуясь, что не поела. Теперь ее тело — это карта тренировок, нерегулярных, но тем не менее дававших свои плоды. Иногда, если съедает слишком много, она уходит в туалет, сует два пальца в рот и отправляет еду рыбам. Поэтому даже срывы в диете ей не страшны. Есть универсальное решение. Поверх купальника Женя набрасывает платье, ждет Илью у калитки, в тени, отмахиваясь от редких утомленных жарой комаров. Садится за водительским креслом. В салоне душно, несмотря на полностью опущенные стекла. Даша пристраивается рядом, сложила худые руки на коленях. Бабушка садится вперед. «Дашенька, ты искупнешься?» — спрашивает она. «Ба, я говорила же, что нет». «А погода-то какая хорошая! Неужели не хочется ополоснуться? Если нужен купальник, у Женечки есть». «Там грязь одна, ба!» — огрызается Даша и отворачивается к окну. Женя ловит взгляд Ильи в зеркале заднего вида, и в животе что-то делает кульбит. «А ты, Жень?» — спрашивает Илья. «Я буду». Дашка фыркает, и Жене хочется ущипнуть ее за бок как следует, до синяка. Ей кажется, что она сама в 17 не была такой противной и ершистой. Женя разглядывает пальцы Ильи, сжимающие руль. Они длинные, а ладони узкие, красивые. Совсем не похожи на широкие ладони Семенова с короткими сероватыми, будто вспухшими пальцами. Семенов был первым Жениным мужчиной. Он любил «Спартак» и пиво, от которого живот уже собирался над поясом его джинсов кожаным валиком. Семенов называл женщин телочками, много писал Жене Ваське, присылал смешные фотки, каждое утро спрашивал, как у нее дела. Секс у них случился торопливый, когда его родители уехали в Ашан. Он затащил Женю минут на 20 попить чай, они трахнулись на диване в большой комнате под картиной с лесом и оленем. Женя половины даже не запомнила. Просто было больно и стеснительно. Еще диван скрипел. Потом, когда она переехала с Дианкой на съемную квартиру и Семенов стал оставаться у нее, она узнала, что он храпит, что бесится, если будешь его пораньше и просишь закрыть входную дверь, что у него много друзей в Аське, особенно подруг. Все старые знакомые, он так сказал, да ничего и не было даже по дружбе. И Женя верила, хотя писал он им примерно то же, что и ей. Они недавно поругались и расстались. Когда Женя заходила к Семенову в последний раз, он почему-то суетился, поглядывал на телефон, рявкнул на Женю за какую-то мелочь, после чего она собралась и ушла. Илья ставит машину в тени разлапистой сосны, растущей на берегу. Папа уже разложил мангал, тот вовсю дымит. Тетя Мила лежит на покрывале, лицо ее под панамой. Мама стоит в воде по пояс и смотрит куда-то на другой берег, где верещат и плещутся дети. Илья раздевается. Одежду кладет на заднее сиденье. Женя смотрит на изгиб его спины, на гребень позвоночника и мышцы, на длинные, покрытые волосами ноги, на крепкий зад. Ей очень интересно, как любит трахаться Илья. При свете или только в темноте? Как он стонет, как дышит? В какие позы ставит Юлечку? Какой у него член? Мясистый и короткий? Длинный и худой? Почему-то кажется, что у Ильи там в самый раз. Красиво и гармонично, как и остальное тело. Папа вручает Жене пакет, и она выкладывает на походный стол овощи и фрукты, хлеб, колбасу, термосы, ставит бутылки пива охлаждаться у берега в том же полиэтиленовом пакете, ручки привязала к торчащей ветке. Затем раздевается, бросает платье на джинсы и футболку Ильи, идет к воде, заходит, медленно привыкая к холоду, и плывет на другой берег. Не туда, где дети, а левее, за камыши, откуда ее будет не видно. Лезет наверх и садится. Песок белый и горячий обжигает после холода воды. Что-то прыскает в камышах, ныряет, распуская круги. Слышно папу, включается радио в машине. Играет русская попса. Солнце садится. Окрашивает Женю горьким желтым. Пахнет смолой и дымом. За камышами плеск, из-за них выплывает Илья, рубит руками воду. Женя ликует, и ей одновременно страшно, о чем с ним говорить сейчас. Увидев ее, Илья сплевывает, улыбается. Он выбирается, тяжело ступая, истекая водой, ложится животом на песок у самых ног Жени, кладет подбородок на ладони. Разглядывает ее, щурясь. Педикюр у Жени облупленный, и она зарывает ступни в песок. «Вода хорошо прогрелась», — говорит Илья. «Помнишь, мы ездили сюда?» Женя молча кивает. Она отлично это помнит. До покалывания в пальцах. Она тогда все ждала чего-то. Цепенела в этом ожидании, как будто от нее совсем ничего не зависело. Как будто она была лишь объектом, который можно подхватить или пройти мимо. Сейчас ей неприятно это вспоминать. Она ждала, а кто-то просто взял, что ей хотелось. «Поздравляю с поступлением», — говорит Илья. «Ты тоже молодец. Сколько всего сделал. Как и мечтал, да?» Женя склоняет голову на бок, с мокрых волос капает на поясницу и песок, вдавливает лунки. «Но почему девятка, а не мотик?» Улыбка исчезает с его лица. Он смотрит на Женю снизу вверх, и от этого в животе медленно затягивается горячий узел. С другого берега кричит папа, зовет Илью. Наверное, что-то с машиной, музыка затихла. Но Илья лежит и не торопится вставать. «А ты изменилась», — говорит он. «Тебя зовут», — отвечает Женя. Запах шашлыков слышен еще с дороги. С озера остался таз свинины, которую нужно приготовить, так сказал папа. Он сам в готовке не участвует и говорит с кем-то по мобильному, расхаживая перед домом взад-вперед. Точек на рынке теперь 3, бизнес растет, сжирая время. Мама насаживает скользкие куски на шампуры, бабушка выплескивает оставшийся маринад в темноту за кустами на сверчков и уносит опустевший таз. Даша куда-то делась, до сих пор не вернулась, да ее никто и не ищет, впрочем. Илья сидит на лавочке, ворошит угли палкой. Женя садится рядом, и он тут же встает, будто подброшенной пружиной. Он начинает хлопотать вокруг мангала, творить языческий обряд, ворошить, обмахивать, потом опрыскивать водой, ломать мелкие веточки, затыкать их под толстые бревна. Наверное, Жене ему противно, раз он не хочет рядом с ней сидеть. Кажется странной, до сих пор влюбленной по уши. Илья ловит ее взгляд. «У тебя хорошо получается», — Женя кивает на костер. «И правда хорошо?» Влажные ветки шипят, но огонь разгорается. Дым валит плотными клубами, упрямо лезет Илье в лицо, куда бы он ни отошел. Потеки света на его щеках и подбородке. На пластыре на указательном пальце неудачно открыл консерву. Сама Женя сидит в сумраке под веткой липы. Она и есть часть дышащей многоглазой тьмы. Поросли сныти и крапивы. Влажной зелени, беззвучной и невидимой. После шашлыков спать не хочется. Столько всего жужжит в голове, не унимается, и по телу тоже беспокойно. На простыне все время будто что-то перекатывается, колет бедра и бока. Поворочившись, Женя одевается, выходит на веранду. На веранде пахнет табачным дымом. У выхода на ступенях курит Илья. Сидит, широко расставив ноги в тренировочных штанах и сланцах. «Ты куришь?» — удивляется Женя. «Как же спорт?» «Да, я давно бросил», — отмахивается он. «Понятно». Молчание. Женя явно лишняя в прокуренном сумраке рядом с Ильей. Ей необходимо выйти, чтобы не смущать его и не нащупывать каких-то безопасных тем для разговора. Она пробирается мимо, осторожно, стараясь не задеть его колени, идет по тропинке к дубу, забирается наверх. Родные выступы и впадины сами ложатся под пальцы и мыски кроссовок, и дуб будто помогает ей. В прошлом году одну из ветвей спилили, и теперь вид открывается не только на дорогу, но и на сонный тихий дом, похожий на коробок с треугольной крышей, доверху наполненный мебелью, тряпками и людьми. От него отделяется тень, идет к калитке, сворачивает к дубу. Шорох травы все ближе. «Можно?» — Илья спрашивает снизу. Женя пожимает плечом, потом, сообразив, что он не видит, тихо отвечает «Да». Он забирается, садится рядом, прижавшись боком. Места на развилке мало, Илья с Женей слишком большие для нее. «Я думала, ты уедешь. С Юлей. Вам же через 3 дня вылетать». Илья говорит, что да, он завтра вернется в Москву, нужно еще собрать вещи. Они с Юлей забронировали домик недалеко от берега. Юля сама выбирала 2 комнаты, кухня и спальня. Их будут кормить 3 раза в день, хозяева готовят. Еще Юля планирует бегать по утрам. «Как хомячок», — думает Женя, может быть, даже вслух. Был у Жени Тёма, милейший Тёма-хомяк, которого подарила бабушка на день рождения. Сперва совсем кроха, одни глаза и белый мех. Потом подрос. Ночами бегал в колесе, вкусно ел, его любили и даже иногда чесали. Меняли опилки в клетке. А после он стал старым и вонючим, на руки его уже никто не брал, он пошуршал под лесенкой и помер. Зачем он был? Зачем прошел весь этот цикл каждый день одно и то же? И люди так же. Рождение, школа, институт, хорошая работа, брак, дети, отпуска раз в год, внуки, смерть. Женя считает себя немного Тёмой. Иногда к маме в гости приходят подруги, в обязательном порядке зовут Женю посидеть и с пристрастием расспрашивают, чего и как она добилась за те полгода, что ее не видели. Как учеба? И работаешь еще? Хорошо, что на вечернем, хорошо, что повысили. А парень-то есть? Ну, пора бы завести уже, вот у меня Марина. И дальше разговоры про Марину или Альбину, которые уже невесты, видные девки, на свадьбу собирать уже надо. Дружный смех. Когда отец возвращается с работы не в духе, мать и ее подруги притихают. Мать суетится, накладывает ему поесть, обходит острые углы и острые слова, которые отец бросает в ее адрес. А подруги, слыша это, шепчут Жене: «Твоя мама мудрая женщина, смотри, как она себя ведет». С мужчиной не надо спорить. К нему нужно с пониманием и лаской, с терпением. Нужно быть хорошей, хорошей, хорошей. И тогда все сложится как надо. Илья теперь говорит об успехе. Успешном успехе, к которому он мчится на всех парах. Он горит им. Нет, он просто сияет, разгоняя Женин тухлый сумрак. Затем молчит. Глядит через листву на пустую дорогу и сонную деревню. У поля заходят лаем собаки. Сперва одна, за ней вторая, уже с другого края, где-то вдали еще одна. Зудит комар, но в темноте не видно, где никак не достать его и не прихлопнуть. «Мне кажется, что я все время делаю слишком мало», — говорит Илья. «Недостаточно. И не вписываюсь, что ли?» Женя вспоминает о Юлечке и белой свадебной девятке, совсем Илье неподходящей. «Девушка много просит?» «Нет, не только это. Он качает головой, подыскивая слова. «Вот я купил машину. Но какую бы я ни взял, в моем институте есть круче. Всегда будут. Я не могу повезти Юлю в дорогой ресторан. Или взять и поехать в Париж», — подсказывает Женя. «Ну, например. По крайней мере, не сейчас. Я заработаю потом, я это знаю, но сейчас я как будто не на своем месте. Меня как будто вот-вот выгонят. Скажут, иди отсюда, мальчик». Илья поворачивается к Жене, его дыхание пахнет сладкой мятой, жвачкой. Еще он пахнет табаком и почему-то мхом. «У тебя было такое?» — спрашивает он. Женя качает головой. «Знаешь, а я всегда хотела быть как ты», — говорит она. «Да ладно». Глаза Ильи очень близко, и сам он слишком близко. Жене хочется скорее спуститься с дерева. «Мне нравилось, как легко ты находишь друзей, как к тебе все относятся. И вообще ты очень многого добился, я так никогда бы не смогла». «А я завидовал тебе», — говорит Илья. Женя ему не верит, он просто хочет ей польстить. «Это чему же?» «Ну, мама, папа, бабушка. Семья, короче. Английский этот мне никак не давался, а ты схватывала в момент». Мобильный в кармане Ильи пищит два раза. Новая СМС от Юли, она спрашивает, где Илья и как он. Снова называет его медвежонком, и уже не ощущение, будто она подсмотрела что-то чересчур интимное. Она ненавидит эти буквы на экране. Они звучат Юлиным голосом, пахнут ее свежими духами. «Я все еще на даче», — набирает Илья. «Утром буду в МСК». «Класс», — Юля пишет в ответ. «Передавай привет маме и Даше». О Жене, ее родителях и бабушке салаты и пирог, которые она так нахваливала, она и не вспоминает. Такие, как она, вообще редко помнят о людях, им невыгодных.